Глава 14. Господь пожалеет Иакова, вновь изберет Израиля, вернет израильтян на их землю. Иноплеменники к ним присоединятся, примкнут к сынам Иакова. Народы приведут сынов Иакова на их родину, и там, на земле Господа, потомки Израиля обратят эти народы в своих рабов и рабынь. Они возьмут в плен тех, у кого сами были в плену, станут властвовать над теми, кто их угнетал. И когда освободит тебя Господь от страданий и страха, от тяжелой работы, к которой тебя принуждают, ты споешь о царе Вавилонском насмешливую песню. Вот и не стало угнетателя, вот и конец его ярости. Сломан Господом посох злодеев, жезл властителей, что яростно бил народы, нанося удар за ударом, правил ими свирепо, безжалостно их притеснял. Теперь по всей земле настал покой и отдых, звучат веселые песни. Радуются кипарисы, рады ливанские кедры. Говорят они: «Ты повержен, и никто уже нас не срубит». А внизу Шеол всколыхнулся навстречу тебе. Мертвых он разбудил, разбудил всех владык земли и с престолов поднял царей. Они скажут тебе: «Теперь ты беспомощен, как и мы, ты стал подобен нам. Величие твое и звуки арф — все это низвержено в Шеол. Ложе твое из червей, черви — покрывало твое. Вот и пал ты с небес, звезда рассветная, сын зари. Разбился ты о землю, победитель народов. Ты думал: «Взойду на небо, выше звезд Божьих поставлю престол свой, воссяду на горе Сонма, на вершине горы Цафон, на облака взойду я, Всевышнему уподоблюсь». Но ты низвергнут в Шеол, вглубь ямы могильной. Всякий, кто тебя увидит, глазам своим не поверит. Неужели вот этот сотрясал землю и царство рушил? Это он обратил целый мир в пустыню, все города в руины, пленников не отпускал. Цари всех народов лежат с почетом, каждый в своей гробнице. Лишь ты без погребения оставлен, брошен, как сгнившая ветка. Ты лежишь среди мертвецов, среди тех, кто мечом порублен, в каменистую яму сброшен. Твой труп попирают ногами. Других похоронят, а тебя нет, ибо ты страну свою погубил, свой народ истребил. Пусть же сгинут потомки злодеев, и имени от них не останется. Бойню готовьте его сыновьям за преступление их отца. А иначе они овладеют землей, весь мир покроется их городами. Я поднимусь против них, говорит Господь воинств. «Не останется от Вавилона ни имени, ни следа, ни детей, ни потомков», — говорит Господь. «Я сделаю его урочищем ежей, превращу в болото, вымету метлой истребления», — говорит Господь воинств. Господь воинств поклялся: «Все будет, как я задумал, мой замысел осуществится. Сокрушу я Ассирию на моей земле, на моих горах растопчу. Народ мой избавится от ее ярма, спадет с его плеч ее бремя». Вот решение, что судьбы целого мира меняет, вот рука, что над всеми народами простерта. Господь воинств решил, кто отменит его решение. Простерта его рука, кто ее остановит. В год смерти царя Ахаза было такое пророчество: «Не радуйся, земля филистимлян, что сломан жезл, бивший тебя. От змеиного корня родится аспид, а плод аспида — змей летучий. Дети бедняков сыты будут, обездоленные получат покой. А твой корень голодом я погублю, уничтожен будет остаток твой. Плачьте, врата, город взывай, земля филистимлян, содрогнись. С севера надвигается дым, воины идут, не покинут строй. Что сказать в ответ послам чужеземным? Что Сион воздвигнут Господом, там прибежище для обездоленных сынов его народа».